как работает травяная магия. Формула силы. Как ты уже понимаешь, травяная магия – это не просто сбор растений и заваривание чаев. Это искусство взаимодействия с живыми существами, у которых есть свой характер, голос, сила и цель. Чтобы она работала, нужна не только трава, но и понимание, как, когда и зачем с ней взаимодействовать. Другими словами, в основе травяной магии лежит простая, но глубокая по своему смыслу и действию формула. Активация магии трав равно намерение плюс энергия растения, плюс время, плюс способ применения. Каждый ее элемент важен. Стоит только одному из них выпасть, как магия потеряет свою силу и не принесет тебе желанного результата. Зато если ты все выстроишь верно, то увидишь не только результат, но и почувствуешь мощную энергию тепла и любви. Сейчас я предлагаю вместе рассмотреть каждую деталь этой формулы по отдельности, чтобы их важность и ценность раскрылись перед тобой в полной мере. Начнем с намерения. Сердце магии – вопроса «Зачем я это делаю?». Намерение – это больше, чем простая мысль. «Я хочу вылечиться», «Мне плохо», «Надо успокоиться». Оно представляет из себя ясную, четкую формулировку направленного во Вселенную запроса – обращение к траве или себе самой. Реши, чего ты хочешь в данный момент – ясности, поддержки в переходе, отпустить старое, защитить. Озвучь это четко и без колебаний. Не просто «Мелисса о тревожности», а «Я прошу Мелиссу помочь мне вернуть покой в сердце, чтобы я могла принимать решения с любовью». Не просто «Полынь на очищение», а «Я зову силу полыни, чтобы освободить мое тело и пространство от чужой и устаревшей энергии». Намерение – это посыл. Оно задает направление энергии. Без него даже самая сильная трава может просто стать напитком. Вкусным, но не магическим. Каждое твое действие, настой, трава будут работать внутри твоего намерения. Поэтому так важно перед каждым магическим применением четко и с благодарностью проговорить намерение. Неважно, вслух или про себя. Следующий фрагмент нашей мозаики – энергия растения. То, с чем ты непосредственно работаешь. Каждый обладает своими характером, стихией. Одни будут работать мягко, другие – более стремительно. Какие-то больше подходят для того, чтобы успокоить волнение в сердце. Иные – для защиты границ. Убаюкивают, оживляют, очищают, заземляют. Какое бы действие травы ни оказывали, это и есть их энергия. То, что делает их наиболее подходящими для твоих целей. Приведу несколько примеров. Ромашка – женская, солнечная, мягкая. Несет исцеление, прощение, материнское тепло. Тысячелистник – воин. Защищает, помогает уберечь границы. Мята – свежесть, ум, прояснение. Очищает мысли, бодрит, дает концентрацию. Пустырник – утешение, поддержка, успокоение души. Полынь – трансформация, отсечение лишнего, проявление видений, требует особенного отношения и глубокого уважения. Когда ты понимаешь, с каким духом работаешь, магия начинает звучать точнее. Если пока теряешься в ощущениях, используй дневник, записывай, как с тобой работает та или иная трава. Теперь поговорим о времени, когда ты обращаешься за помощью. В травяной магии оно имеет особое значение. В первую очередь потому, что мы – часть природы, живущей в своем ритме. Дня и ночи, фаз луны, времен года. При этом они связаны с человеческими циклами в целом и циклами женского тела отдельно. Так, на убывающей луне, хорошо чистить, отпускать, лечить. Подойдут полынь, шалфей, череда. На растущей луне хорошо наполняться, привлекать, загадывать. Подойдут липа, роза, крапива. Весной – на обновление. Береза, мать и мачеха, сныть. Осенью – на заземление. Дуб, рябина, Зверобой. В моменты перехода, роды, смерть, развод, переезд важны травы поддержки и защиты. В пике стресса лучше мягкие, обволакивающие. В начале цикла – заживляющие и очищающие. Подробно о времени использования трав я расскажу в других разделах. Пока же важно другое. Если ты используешь траву в согласии с природным ритмом, она будет работать сильнее, ее будет поддерживать энергия мира. Когда ты тонко чувствуешь этот момент и учитываешь свое внутреннее время, магия являет себя во всю свою мощь. Иногда даже лучше подождать день-два, чтобы сделать ритуал в правильное время. Теперь о способе применения. Я называю этот элемент последним, но это нисколько не умаляет его значение. Способ – та форма, в которой ты взаимодействуешь с растением. Одна и та же трава может работать по-разному, в зависимости от того, как ты ее применяешь. Чай – настой. Мягкое воздействие. Подходит для повседневной работы. Отвар – сильнее, особенно для корней и коры. Масло – хорошее впитывание через кожу. Длительное действие. Настойка – концентрированное, быстрое воздействие. Окуривание – очищение пространства и ауры. Купель, ванна, очищение, заземление, снятие негатива. Амулет, саше, работа через энергетическое поле, долгое влияние. Мазь, бальзам, телесная магия, подходит для обрядов заботы. Каждая форма меняет характер взаимодействия. Поэтому важно выбрать форму, которая будет отвечать намерению и текущим условиям. Магия работает, когда учтены все эти элементы. Если ты используешь дорогую траву, но сделаешь это без ясного намерения, то в результате получишь обычный вкусный чай. Можешь сформулировать чистое, ясное намерение, но ошибиться со временем и не почувствовать эффекта, потому что энергия не сдвинется. Подобрать неподходящую форму, получить результат, но куда слабее, чем он мог быть. Вот почему так важно правильное сочетание всех этих элементов. Воспринимай их как ноты для песни. В ней должны совпасть мелодия, голос, ритм, смысл, чтобы она прозвучала, как тебе нужно. Там, где ты понимаешь формулу «Я знаю, что хочу», «Я чувствую, с кем хочу работать», «Я выбираю подходящее время», и я знаю, как это сделать. Начинается настоящая магия. Рождается не просто практика, а происходит тонкое взаимодействие с миром. Пример полной формулы в действии. Ты переживаешь разрыв отношений. Чувствуешь боль, страх, тревогу. Хочешь очиститься от этой связи и вернуться к себе. Намерение. Освободиться от остаточной эмоциональной привязки, восстановить свое энергетическое поле и вернуться к внутреннему покою. Энергия растения. Полынь – очищение. Тысячелистник – восстановление границ. Роза – любовь к себе. Время – убывающая луна. Вечер – перед сном. Подходит для отпускания. Способ применения. Окуривание комнаты и себя полынью. Купель с настоем тысячелистника и розовых лепестков. Чай с мятой и липой перед сном. Результат. Чувство легкости, восстановление себя, возвращение внутренней стойкости.